Глава 4. Вальпат и Фуят. Мы пришли на стоянку, кто-то крикнул: «А где же Вальпат?» «А Фуят? Где они?» Оказывается, их забрал и увел на передовую 5-й батальон. Мы должны были встретиться с ними на стоянке. Их нет. 2 человека из нашего взвода пропали. «Эх, распроклятая жизнь! Вот что значит отдавать людей!» — зарычал сержант. Доложили капитану, он разразился бранью и сказал: «Мне эти люди нужны. Найти их немедленно. Ступайте». Капрал Бертран вызвал Фарфаде и меня из амбара, где мы уже легли и готовились заснуть. «Надо разыскать Вальпата и Фуяда». Мы вскочили и отправились на поиски, охваченные тревогой. 2 товарища, взятые 5-м батальоном, попали в это пекло. Кто знает, где они и что с ними сталось. Мы опять поднимаемся по откосу. Мы идем по той же дороге, но в обратном направлении, по той же длинной дороге, по которой шли с самой зари. Хотя у нас с собой только винтовки, мы чувствуем себя усталыми, сонными, оцепенелыми среди печальной равнины под затуманенным небом. Вскоре Фарфаде начинает задыхаться. Сначала он говорил, затем от усталости замолчал. Он парень мужественный, но слабосильный, и за всю свою жизнь не научился пользоваться ногами. Со времени первой исповеди он сидел в канцелярии мэрии между печью и старыми пыльными папками и только писал бумаги. В ту минуту, когда мы выходим из леса и, скользя, увязая в грязи, вступаем в зону ходов сообщения, впереди показываются 2 силуэта. Подходят 2 солдата, видны округлые очертания вещевых мешков и стволы винтовок. Двойной колыхающийся призрак обозначается явственней. Они. У одного из них большая белая забинтованная голова. Раненый. Да это Вальпат. Мы бежим к товарищам. Наши башмаки, хлюпая, увязают в грязи. В подсумках от тряски позвякивают патроны. Солдаты останавливаются и ждут нас. «Наконец-то!» — кричит Вальпат. «Ты ранен, друг?» «Что?» — спрашивает он. Сквозь плотную повязку он ничего не слышит. Приходится кричать. Мы подходим, кричим. Тогда он отвечает: «Это ничего. Мы возвращаемся из той дыры, куда 5-й батальон посадил нас в четверг». «Вы все время оставались там!» — орет Фарфаде. Его визгливый, почти женский голос хорошо доходит даже до перевязанных ушей Вальпата. «Ну да», — отвечает Фуят, — «черт бы их побрал! Думаешь, мы улетели на крылышках или еще чище ушли на своих, на двоих без приказания?» Оба в изнеможении валятся на землю. Лицо Вальпата выделяется желтовато-черным пятном, голова, покрытая бинтами, с узлом на самой макушке, кажется кучей грязного белья. «Бедняги, про вас забыли!» «Да», — восклицает Фуят, — «забыли! 4 дня и 4 ночи в яме под градом пуль, и, кроме того, воняло дерьмом». «Еще бы», — говорит Вальпат, — «это тебе необычный пост. Пошел в смену и вернулся. Этот пост — попросту воронка, похожая на всякую другую воронку от снаряда. В четверг нам сказали: стойте здесь и стреляйте безостановочно. Вот что нам сказали. На следующий день к нам сунул нос парень-связист из 5-го батальона». «Что вы здесь делаете?» — спрашивает. «Да вот стреляем. Нам приказано стрелять, мы и стреляем». «Раз приказано, значит, так и нужно. Мы ждем, чтобы нам приказали делать что-нибудь другое». Парень смылся, у него был не очень-то храбрый вид, не хотелось ему сидеть под обстрелом. Он говорил нам: «Будьте начеку». «У нас на двоих», — говорит Фуят, — «была 1 буханка хлеба, ведро вина, его нам дали в 18-й роте, и целый ящик патронов. Мы полили и попивали вино. Из осторожности мы приберегли несколько патронов и краюху хлеба. Но вина не оставили ни капли». «И плохо сделали», — говорит Вальпат, — «пить хочется. Ребята, есть у вас чем промочить глотку?» «У меня осталось с четвертинку», — отвечает Фарфаде. «Да ему», — говорит Фуят, указывая на Вальпата, — «ведь он потерял много крови. А мне только пить хочется». Вальпата трясет, и среди грязных бинтов, намотанных на голову, его раскосые глаза лихорадочно блестят. «Эх, хорошо, попив», — говорит он. «А ведь мы поймали двух бошей», — прибавляет он, выливая, как это требует вежливость, последние капли вина из фляги Фрафаде. «Они ползли по равнине и сослепу попали в нашу дыру, как кроты в ловушку. Дурачье, мы их связали. Так вот, мы стреляли 36 часов подряд, и у нас больше не оставалось боеприпасов. Тогда мы зарядили наши хлопушки последними патронами и стали ждать, не отходя от этих увольней бошей. Парень-связист, видно, забыл сказать в своей части, что мы сидим в этой яме. А вы у себя в 6-м батальоне забыли вытребовать нас обратно. 18-я рота про нас тоже забыла. Мы ведь были не на обычном посту, где смена происходит в определенное время, как в карауле. Я уж думал, что нам придется торчать там до возвращения полка. В конце концов, нас обнаружили санитары из 204-го полка. Они рыскали по равнине, подбирали раненых. Они-то и сообщили о нас. Тогда нам было приказано немедленно возвращаться. Мы снарядились, посмеиваясь. Вот тебе и немедленно, нечего сказать. Мы развязали бошам ноги, повели их, сдали в 204-й полк, и вот пришли сюда. По дороге мы даже подобрали сержанта. Спасаясь от обстрела, он укрылся в яме и боялся выйти оттуда. Мы его выругали, это его подбодрило, он нас поблагодарил. Его зовут Сосердот. «А твоя рана, браток?» «Да я ранен в уши. Неподалеку взорвался чемодан. Как бахнет!» «Моя голова, можно сказать, проскочила между осколками. Но только-только, а вот ушам досталось». «Если б ты видел, — говорит Фуят, — оба уха висят, как лохмотья. Прям глядеть противно. У нас было с собой два бинта, а помощники смерти дали нам еще один. Он и обмотал башку всеми тремя. Ну, давайте ваши пожитки, идем». Мы с Фарфаде делим между собой ношу Вальпата. Фуят мрачный от жажды ворчит и упрямо не хочет отдавать винтовку и снаряжение. Мы медленно трогаемся в путь. Всегда приятно идти не в строю. Это случается так редко, что удивляет, радует. Нас всех бодрит дыхание свободы. Мы идем по полю, словно ради удовольствия. «Прогуливаемся», — гордо заявляет Вальпат. Мы подходим к повороту на гребне откоса. Вальпат предается радужным надеждам. «Да, старина, в конце концов, у меня хорошая рана. Меня эвакуируют непременно». Он моргает, глаза поблескивают среди накрученных бинтов, красноватых над ушами. Внизу в деревне часы бьют 10. «Плевать мне на время», — говорит Вальпат. «Больше мне до него дела нет». Он становится все словоохотливее, его слегка лихорадит. Говорит он оживленнее и быстрее, чем обычно, с удовольствием замедляя шаг. «Мне, как пить дать, привяжут к шинели красный ярлык и пошлют в тыл. Меня поведет вежливый господин и скажет: вот туда, пожалуйста, а теперь поверни сюда. Так, бедняга. Потом полевой лазарет, санитарный поезд. Дамочки из Красного Креста всю дорогу будут за мной ухаживать, как за Жюлем Крапле. Потом лазарет в глубоком тылу, койки с белыми простынями. Посреди палаты гудит печь, кругом люди, обязанные заниматься нами, казенные шлепанцы и ночной столик, мебель. А в больших госпиталях, вот где хорошо кормят, там мне будут подавать вкусные обеды. Там я буду принимать ванны, брать все, что дают, и сласти. Не придется из-за них драться до крови. Ни черта не придется делать. Положу руки поверх одеяла, и они будут лежать, как дорогие вещи, как игрушки. А ногам под одеялом будет тепло-тепло. Они будут греться сверху донизу, накаляться до бела, а пальцы расцветут, как букеты фиалок. Вальпат останавливается, роется в карманах, вынимает свои знаменитые суассонские ножницы и что-то еще. «Погляди, видел? Это фотографии его жены и двух сыновей. Он мне показывал ее много раз. Я смотрю и одобряю». «Меня отправят подлечиться», — говорит Вальпат, — «и пока мои уши не прирастут, жена и малыши будут глядеть на меня, а я на них. И пока уши будут расти, как салат, война подойдет к концу. Ну, русские поднажмут, мало ли что может быть». Он убаюкивает себя мечтами, тешит счастливыми предсказаниями. думает вслух, уже как бы отделившись от нас и празднуя свое особое счастье. «Разбойник!» — кричит Фуят. «Ну и повезло же тебе, чертов разбойник!» Да и можно ли не позавидовать ему? Он уедет на целый месяц, а то и на 2 или 3 месяца, и вместо того, чтобы бедствовать, подвергаться опасности, превратиться в рантье. «Сначала, — говорит Фарфаде, — мне было чудно, когда кто-нибудь хотел получить выгодную рану. А теперь, что бы там ни говорили, я понимаю, что только на это и может надеяться бедный солдат, если он еще не рехнулся. Мы подходим к деревне. Идем вдоль леса. Вдруг на опушке против солнца возникает женская фигура. Игра света создает вокруг нее сияющую рамку. Женщина стоит на лиловатом, словно заштрихованном фоне леса, стройная, в нимбе белокурых волос. На бледном лице выделяются огромные ночные глаза. Это ослепительное видение смотрит на нас, дрожа, и внезапно исчезает, как гаснущий в чаще факел. Это появление и исчезновение так взволновало Вальпата, что он потерял нить разговора. «Прям лань, а не женщина». «Нет», — не расслышав, — говорит Фуят, — «ее зовут Эдокси. Я ее знаю, я ее уже видел. Беженка. Не знаю, откуда она, живет в какой-то семье в Гамблене». «Она худенькая, но красивая», — замечает Вальпат. «Хорошо бы ее приголубить. Лакомый кусочек, настоящий цыпленочек. Ну и глазище у нее». «Затейница», — сказал Фуят, — «на месте не устоит. Узнаешь ее по всклокоченным белокурым волосам. Видишь ее здесь, и вдруг — хлоп! — нет ее. И, знаешь, не боится ничего. Иногда она добирается почти до первой линии. Ее даже видали в поле впереди окопов. Занятная. Гляди, вот она опять. Она не теряет нас из виду. Неужто мы ее интересуем?» В эту минуту силуэт, очерченный солнечным светом, появляется на другом конце опушки. «Нет, мне на женщин наплевать», — объявляет Вальпат, опять предаваясь мечтаниям о своей эвакуации. «Во всяком случае, в нашем взводе один парень здорово в нее втюрился. Да вот и он, легок на помине». Справа из зарослей высунулась голова ламюза, похожая на морду рыжего кабана. Он шел по следам этой женщины. Заметил ее, остановился как вкопанный, собрался было броситься к ней, но наткнулся на нас. При виде Вальпата и Фуяда толстяк Ламюс радостно вскрикнул. В эту минуту он обо всем забыл, думая только о том, как бы поскорее взять у нас мешки, винтовки и сумки. «Давайте все это мне, я отдохнул, ну давайте!» Он хотел все нести сам. Мы с Фарфаде охотно избавились от багажа Вальпата, а Фуят, выбившись из сил, согласился отдать ему свои сумки и винтовку. Ламюс превратился в ходячий склад. Под огромной ношей он почти исчез и, согнувшись, подвигался мелкими шажками, но чувствовалось, что им владеет одна мысль. Он поглядывал по сторонам в поисках женщины, за которой охотился. Останавливаясь, чтобы поправить свою ношу, передохнуть и отереть пот, он каждый раз украдкой озирался и посматривал на опушку леса. Но больше он этой женщины не видел. А я увидел ее опять. И на этот раз мне показалось, что ее интересовал кто-то из нас. Она мелькала там, налево, в зеленой чаще. Держась за ветки, она нагибалась, ее ночные глаза сверкали, бледное лицо, ярко освещенное с одной стороны, сияло, как полумесяц. Она улыбалась. Проследив за направлением ее взгляда, я обернулся и увидел Фарфаде. Он тоже улыбался. Потом она исчезла в листве, унося с собой эту ответную улыбку. Так мне открылась тайна близости этой гибкой, хрупкой, ни на кого не похожей цыганки и выделявшегося среди нас тонкого, стройного Фарфаде. Ясно. Ламюс не видел ничего. Он был перегружен, ослеплен ношей, которую взял у Фарфаде и у меня. Он старался сохранять равновесие, ничего не уронить, внимательно глядел себе под ноги, шел с огромным трудом. У него был несчастный вид. Он стонал, задыхался. Что-то тяготило его. В его хриплом, прерывистом дыхании чудилось биение и ропот сердца. Глядя на перевязанного Вальпата и на сильного, полнокровного толстяка Ламюза, глубоко затаившего неудовлетворенный порыв, я вижу, что из них опаснее ранен не тот, кого считают раненым. Наконец мы спустились в деревню. «Сейчас попьем», — говорит Фуят. «Меня скоро эвакуируют», — говорит Вальпат. Ламюс кряхтит. Товарищи вскрикивают, подбегают к нам, собираются на маленькой площади, где высится церковь с двойной башней, настолько поврежденная снарядом, что ее трудно узнать.